Этот спортивный допрос развеселил меня. «Бегаю», — ответил я, — «но боюсь, что там...» И я показал рукой за стекло. «Бегать нельзя. Там ведь нет ничего, правда?» «Почему же?» — ответил он. «Это настоящий сад. Разве только поменьше, чем кажется отсюда». И Рёва вновь улыбнулся. В его лице, в сияющих глазах, было что-то привлекательное. В нем чувствовалась хитринка, лукавый юмор. Он смотрел на меня, часто мигая, словно обдумывая те немногие слова, которые услышал от меня. «Доктор», — сказал он, — «Гея — дьявольски большая и сложная штука. А наше путешествие — еще более сложное дело. Знаешь что? До того, как принять власть над своим королевством, удели-ка мне 15 минут, ладно?» Удивленный таким вступлением, я еще раз кивнул головой. Он взял меня за руку и повел к ближайшей нише. Мы спустились на лифте. Я считал ярусы. Лифт остановился на втором. Двери открылись. Прямо перед нами в густом полумраке свисали переплетенные листья плюща. Под подошвами заскрипел песок, повеяло свежим запахом хвои. Я остановился в изумлении. Во все стороны тянулось холмистое пространство, покрытое густым кустарником, среди которого живописно возвышались известняковые скалы, уходившие к самому горизонту, где синеватыми пятнами выделялись лесные массивы. «Хорошо сделано», — вырвалось у меня. Ирёва посмотрел на меня. Лицо его помрачнело. «Постой», — сказал он, — «ты обещал уделить мне 15 минут». Мы спустились по маленькой полянке, покрытой зеленью. Дорогу преграждали кусты цветущей сирени. Мой проводник без колебаний нырнул в них. Я двинулся за ним. Кусты обрывались над ручьем, пенившимся в каменистых берегах. Ирёва перескочил через него. Я последовал его примеру. На противоположном берегу инженер легко взобрался на большой обломок скалы и показал мне место рядом с собой. Мы молчали довольно долго. Здесь ветер был сильнее. Он приносил запах смолы и, казалось, усиливал прохладу ручья, рассыпавшегося брызгами у наших ног. На другом берегу, в излучине, стояли величественные и мрачные канадские сосны, а подальше огромная северная ель с серебристо-голубой хвоей. Ее корни, похожие на медвежьи лапы, извиваясь, скрывались в расселинах скалы. Я стремился открыть место, где настоящий парк переходит в видеопластический мираж, созданный хорошо укрытой аппаратурой, но не мог заметить ни малейших следов такого перехода. Иллюзия была полной. «Доктор», — тихо сказал Ирёва, — «не знаю, слышал ли ты, что я являюсь одним из конструкторов Геи. Пожалуйста, не считай ее сборищем хорошо спроектированных машин. Подумай, разве, вычерчивая ее будущие формы, предусматривая необходимые и полезные приборы, находящиеся в ней, мы не планировали самого важного, того, что Гея будет единственной частицей земли, которую мы уносим с собой. Ирёва говорил так тихо, что я вынужден был напрягать слух. Порывы ветра и шум воды, бурлившие в обломках скал, иногда заглушали его слова. «Это необычный корабль. Твой взгляд будет останавливаться на его стенах, как только ты проснешься. Здоровый или больной. За работой или в часы отдыха. День за днем, ночь за ночью. Много лет подряд. Его машины, стены, вот эти камни, вода и деревья будут единственным зрелищем для твоих глаз. Этот воздух будет единственным, который смогут вдыхать твои легкие. Это бедная, тесная, ограниченная со всех сторон, но все же настоящая часть земли будет не твоим кораблем, а твоей страной, доктор. Твоей родиной». Он помолчал. «Так должно стать. Иначе тебе будет очень тяжело. Очень плохо и тяжело. Я знаю, что если даже ты испугался, то никогда не скажешь мне об этом и не откажешься от участия в путешествии. Впрочем, ты и не смог бы этого сделать. Поэтому только от тебя самого зависит, станет ли это путешествие, вернее, жизнь, самой полной свободой или же самой тяжелой необходимостью. Я уже кончил, хотя 15 минут еще не истекло. Я сказал это тебе, потому что... Продолжать ли ты в душе посылаешь меня ко всем чертям? Говори, Ирёва. Это ты победил Мигилу? А какое это имеет отношение? Прямое? Ты победил всех, правда? Да. Дай-ка руку. Взяв мою руку, он потянул меня за собой. За скалой, на которой мы сидели, высилась другая, третья. Мы поднялись на вершину. Сбегавший по долине ручеек сверкал серебристой змейкой. Ирёва коснулся моей рукой склона скалы. Я приготовился встретить ее холодную шероховатую поверхность, но пальцы прошли сквозь камень и уперлись в гладкий металл.